Глава 17. Чего происходит? Почему на руки вдруг схватил? Почему за провинность не отчитал? И почему так внезапно его взгляд наполнился страхом и печалью? Высоцкий подносит мое дрожащее тело к столешнице, на которой стоят какие-то обеденные предметы, осторожно прислоняет к краешку, все так же одной рукой прижимая к горячему торсу, а второй наспех смахивает стоявшую там кухонную утварь в противоположную сторону, освобождая пространство. Раздается характерный звон посуды. Это значит, что кое-что все же упало на паркетный пол. После непонятных действий Максим осторожно сажает меня прямо на столешницу так, что раненое колено теперь оказывается напротив его взволнованного лица. «Что же ты натворила, Мария?» «Ну да, как будто я в этом виновата, а не тупой неповоротливый пес размером с медведя-гризли. Там кот был. Мне так жаль». Тихонько всхлипываю, всеми силами пытаясь сдержать бурный вихрь надвигающейся истерики. «Шш!» Прислоняет указательный палец к моим дрожащим губам, отчего вдруг мои щеки окрашиваются в красный. «Молчи». Нагуляется, сам прибежит, дорогу знает. «Ох!» Облегченно выдыхаю, вместе с выдохом ощущая странное головокружение. «Спокойно, Маша, спокойно. Сейчас мы обработаем твою рану, и я вызову врача». «Шутит, что ли? Какого врача? Да я просто ногу ушибла». «Не надо, это всего лишь царапина. Зачем врача? Ночь на дворе». Отрицательно покачала головой, но качка от этого только усилилась. «А вот спорить не надо». Высоцкий наклоняется к пострадавшей ноге и осторожно осматривает рану. «Ужас какой! Да у тебя кусок стекла в колене торчит». «Опять твои шуточки?» «Да какие шуточки?» Парень гневно прищурился, всем своим видом давая понять, что каламбур в данном случае неуместен. «Так, посиди спокойно минуту и ни о чем не волнуйся. Я за телефоном». «Эй, да не надо! Да все нормально!» Но Высоцкий, несмотря на мои бурные протесты, выскочил в прихожую. «В общем, Леонид Валентинович, наш спортивный врач, сказал, что скоро будет». «Все-таки вызвал». «Никогда никого не слушает, гаденыш самоуверенный. Зачем кого-то ради сущего пустяка еще и на ночь глядя беспокоить?» Я недовольно нахмурилась, заерзав на столе, тем самым пытаясь слезть, но руки Максима снова легли на мои бедра и настойчиво сжались. «Замри. Доктор передал, чтобы ты не двигалась, иначе тебе ампутируют ногу». «А, я не выдержала и истерически рассмеялась, по привычке собираясь прикрыть рот руками, но, заметив на внутренней стороне ладони нечто, напоминающее окровавленный стейк, тут же поежилась, окончательно стерев мимолетное веселье с лица. Таким вот необычным образом, а именно через смех, у моего организма проявился нервный срыв. Высоцкий, словно мысли прочитал, быстро перехватил мои руки за запястье и гневно цыкнул. «Вот же ты проблема ходячая, ну как так можно?» Пытаясь хоть как-то оправдаться, заикнулась в ответ. «А я что, я... Ничего, это все Гриша. И ты». Но дальше не смогла договорить. Думаю, лучше не злить Высоцкого, иначе доктора оставлю без работы. А просто некого будет лечить, если меня кокнут в порыве злости. «Так, сейчас я дам тебе антибиотик и обработаю рану антисептиком, чтобы заражения не было». Оценив мои жуткие увечья обеспокоенным взглядом, Высоцкий достал из кухонного шкафа бутылочку с прозрачной жидкостью и стопку ватных дисков. «Готово? Будет жечь». «А куда деваться-то?» Прежде чем успела что-либо ответить, парень вылил содержимое бутылочки прямо на раненое колено, отчего я словно на пару секунд потеряла сознание, погрузившись в мрачную беспросветную тьму. Прикусив нижнюю губу, я терпеливо застыла в ожидании, а когда все закончилось, немного расслабилась. «Все. Молодец. Теперь таблетку выпей». В его руках появляется крохотная капсула. «Открывай рот». Выпучила глаза. «Спасибо, но дальше сама справлюсь». «Не спорь со мной. Как ты справишься? Да на твоих ладонях ни живого места не осталось. Живо рот открыла. спорить еще будешь. Да проще Гришу на задних лапах плясать научить, чем спорить с мистером высокомерия. Высоцкий опять, похоже, превращается в монстра. С ужасом отмечаю, как его небесно-голубые глаза обволакиваются черной дымкой, вызывая во мне страх и подчинение. Неосознанно приоткрываю рот, ощущая, как его теплые пальцы как бы невзначай касаются моих губ, отчего сердце в груди взрывается, как снаряд. И вдруг лицо спортсмена освежилось легкой улыбкой. Улыбкой, в которой нет ни капельки бездушия и надменности, а есть только умиление. Дальше все происходит слишком быстро. Его руки падают на мою талию, приобнимая, отрывают от стола. Только и успеваю обхватить Высоцкого за шею, чтобы не потерять равновесие. Такая легкая. Ты вообще ешь что-нибудь или энергией солнца питаешься? А вот и долгожданные упреки в мой адрес посыпались. Уже заскучала без издевок. Что за глупый вопрос? Ем, конечно. Просто я вегетарианка. Не замечаю, как неосознанно утыкаюсь носом в его крепкое широкое плечо, постепенно погружаясь в расслабленное состояние, сравнимое с действием наркоза. Сумасшедшая. Похоже, Макс несет меня в спальню. Поэтому хилая такая. Кажется, силы совсем уже покинули мое тело, раз я ничегошеньки не смогла съязвить в ответ на очередные дерзкие шуточки, а просто погрузилась в крепкий сон. Под утро меня разбудило чье-то осторожное прикосновение, ощущаемое в области лба. Сладко потянувшись, приоткрываю глаза и осматриваюсь. А первое, что вижу, — большие бездонные глаза, искрящиеся, словно два граненых алмаза, с явным волнением смотрящие точно на меня. Как самочувствие? Максим сладко промурлыкал, продолжая как-то по-особому нежно гладить мой лоб, который слегка покрылся испариной. Прекрасная. Неожиданно я увидела невероятно чувственную улыбку. Это радует. Улыбка стала еще шире, и меня будто ослепила. Такие идеальные белые зубы я видела только в рекламе зубной пасты. С невероятным усилием пытаюсь оторваться от идеала мужской красоты, чтобы оценить общую обстановку. Осмотревшись, внезапно понимаю, что опять нахожусь в спальне хозяина этого дома. И снова нежусь в его уютной кровати, а за окошком светит ясное солнышко, и птички вовсю сладко поют. «Уже утро, что ли?» Поднимаюсь на локтях, но Высоцкий одним мягким толчком укладывает меня обратно на подушку. «Нет, обед вообще-то». Делает ироничную паузу, продолжая пожирать мою стеснительную особу подозрительно влюбчивым взглядом, отчего еще больше вгоняет в краску. «Спящая красавица!» «Доктор сделал тебе перевязку». «Странно, но я ничего не помню». Отрицательно покачала головой, да рефлекторно плечами пожала. Чтобы немного успокоить боль, я снотворное дал. Окончательно опомнившись, вдруг замечаю, что на мне надета рубашка, принадлежащая Высоцкому. «Ой!» В панике скрещиваю руки на груди. «Ты меня, что ли, переодевал?» Макс лукаво дернул бровями. «Нет. Хотя я бы очень хотел оказаться полезным, а не просто толкаться в дверном проходе, испытывая какое-то странное немощное состояние. Тебя медсестра переодела, которая с Леонидом Валентиновичем приезжала». «Фух!» Выдохнула с облегчением, заметно расслабившись. «В общем, отдыхай и самостоятельно пока не вставай. Если что, меня зови». «Ладно». «И каждые 6 часов принимай лекарство, которое доктор прописал. Будет температура подниматься, выпей жаропонижающее». «Хорошо, товарищ врач. Будет исполнено». Наигранно отдаю честь у виска, как преданный солдат, и спрашиваю о самом главном. «А как же моя работа?» «Считай, что внеплановый больничный». «Мне показалось, или Высоцкий только что признал свою вину?»